Утром, добравшись до перекрестка и подключившись к кабелю, я убедился, что за ночь была проделана колоссальная работа. Основной слой брони снят, вокруг серьезные потеки, и чуть сбоку складированы висевшие в пространстве вырезанные кубики и треугольники брони. Взявшись за управление, сам прорезал первую щель в арсенале, лично хотел это сделать, ну а дальше дроид работал. За 2 часа сделал отверстие и вытащил этот овал. Ну вот и все. Мы внутри арсенала. По инструкции, внутри должны быть боевые дроиды на охране. 2-3 штуки. И, как я понимаю, они есть. Но сам арсенал давно отключен от питания, лишь подходы контролируются. Так что дроиды давно без крохи энергии должны стоять. Поэтому, по моему мнению, в арсенале должно быть безопасно. Если он не заминирован, конечно. Что вряд ли. Лично я бы заминировал. Это знание из боевых гипнограмм советовали так сделать. Пока кромка разрезов брони остывала, а это быстро происходило, отсоединил оборудование силы тяжести от реактора дроида. Хватит подпитывать эту конструкцию. И так реактор на пределе возможностей работал. Оборудование оказалось на удивление энергоемким. Когда, наконец, броня остыла, дроид протиснулся внутрь и, подсвечивая прожекторами помещение, осмотрелся. Мы сделали вход, как я и рассчитывал, неподалеку от места работы местного кладовщика. У стены было пусто. Не порезали стеллажи. Стандартная расстановка. Тут находился рабочий стол со встроенным в него компом. Вот дроид стал по моему приказу демонтировать блок компа за складом. Взломаю, узнаю, что там есть. Имелась неслабая надежда, что на компе могут быть коды к разному оборудованию в арсенале, включая дешифраторы. Интересовали меня в основном только они, остальное все бонусом. Я планировал вынести все, что есть в этом немаленьком помещении. Метраж квадратов 100. Тут реально хранилось самое ценное оборудование. Кстати, а боевые дроиды-универсалы внутри были. Их я тоже планировал забрать. Когда блок компа был демонтирован, дроид под моим прямым управлением поискал на стеллажах сумки или баулы. Нашел в шкафу на нижних полках тощую стопку баулов в 26 штук и убрал комп в один из них. Только после этого я стал изучать все, что складировано на стеллажах или на держателях. Естественно, часть имущества после отключения силы тяжести уже не лежала на полках, а висела в воздухе. Если у них ранее и был дрейф, то давно прекратился. Так что приходилось моему помощнику по мере изучения арсенала укладывать вещи со своего пути, из проходов, обратно на полки. Когда мне на глаза попалось 2 небольших пластиковых бокса с дроидами-диверсантами внутри, именно такое обозначение было на них, то сразу убрал их в тот же баул, где уже находился комп. Как раз уместились. Закрыв его, отнес баул к прорезанному выходу и осторожно, не сильно вытолкнул наружу. Первая партия пошла. Нашел стойку с дешифраторами, ровно 15 штук. Это мне свезло. Стал убирать их в баулы. К сожалению, дешифраторы не дроиды-диверсанты или дроиды-взломщики. Приличного размера. Но в баулы, хоть и с некоторым трудом, по одному поместились, так что стопка медленно уменьшалась, а дешифраторы друг за другом отправлялись наружу. Тут же был найден моток нанотроса. Тоже прибрали, пригодится. Потом пошли кофры с дроидами-взломщиками и дроидами-диверсантами. Я собирал все, что мы могли взять. Ящики с минами-ловушками, гранаты, даже плазменные, у меня их не было. Надо было в арсенал КИСПа заглянуть. Это же флотский транспорт. Арсенал, крохотный, правда, у него имелся. Оборудование было столько, что глаза разбегались. Все забрать хотелось. Но все за раз мы просто не могли утащить. Не справимся. Пришлось поломать голову. Особенно напрягать мыслительный процесс я стал, когда обнаружил в арсенале оборудование для мнемоскопирования. Причем в заводской упаковке. Тут уже выть хотелось. Тем более гипнограммы из Академии СБ по управлению подобным оборудованием у меня были. Просто пока не учил еще. Плотно на псионику подсел. Бронескафы. Разные, но в основном для диверсантов. Оружия какого только не было. В общем, разнообразие секретного на тот момент оборудования защиты и вооружения просто поражало. Ничего оставлять я не хотел. Была бы моя воля, и стеллажи бы забрал. В общем, я понял, что за раз мы все никак не сможем забрать. однако и бегать до транспорта и обратно с очередной партией не хотелось. Было боязно, что взлом обнаружат, и я лишусь оставшегося тут имущества. Я решил сделать немного по-другому. Сразу вынести все из арсенала и упрятать имущество, например, в жилом секторе. Все равно тот отключен от энергопотребления и обслуживания. Там ничего не работает. Отличное место для схрона. Да и бегать придется не к арсеналу, а меньше. Треть пути сэкономим. Правда, и в тот схрон придется все переносить партиями. По моим подсчетам, их 4 будет. Ну, край 5. Придумано, сделано. Дроид использовал кабель вместо нанотроса, который бы просто порезал лямки баулов. Всю стопку я использовал. В первую партию самое ценное отобрал. Кабелем связали, и получился такой поезд из баулов длиной 30 метров. Дроид, одновременно сматывая кабель на катушку, использовался вместо тягача. Он все и тащил. Почти сразу стало ясно, нужна подстраховка. Этот импровизированный эшелон из баулов постоянно застревал. В общем, свернув планшеты, убрал их в сумку и направился навстречу дроиду. Там я отобрал один дешифратор и сразу поставил на взлом свой технический планшет. Не хотел терять ни секунды. Таймер высветил 28 дней. Ожидаемо. Дальше мы уже совместно работали. Тот тащил, а я делал так, чтобы не было пробок. 3 часа мучений, и мы в нужном секторе. Тут подобрали подходящую каюту, я ее вскрыл, сложили внутрь все трофеи, освободили баулы и двинули обратно. Так мы вынесли весь арсенал. Даже стеллажи демонтировали, тем более они были разборные. Нужно же мне где-то все это хранить. Разобрали и тоже утащили, вместе со столом завскладом. С остатками имущества была 5-я ходка. Ночь я провел там же, среди вынесенного из арсенала имущества и вооружения. Дальше в течение 2,5 суток мы сделали 5 ходок до ангара с фрегатом и складировали все в углу. Я дал себе 2x по 5 часов поспать. Когда было все перенесено, я подключил технический планшет, что взламывал дешифратор к своему универсалу, а то он за эти 4 суток почти полностью разрядился. Я направился на борт Киспа. Так устал, что смутно помню, как принял душ и завалился спать. Все, гонка закончилась. Дальше можно постепенно брать все под контроль. Только об одном я жалел. Учиться дальше не мог. Все осталось на планете. А ведь тут чем дальше, тем меньше потребуется моего присутствия при разных работах. А это время можно потратить на учебу. Главное — дешифраторы, и особенно дроидов, взломщиков и диверсантов под свой контроль привести. Дешифраторы займутся кораблями и оснащением, что я уже подтянул под себя. А взломщиков и диверсантов, всех разом, отправлю брать под контроль и скины крепости. Нарежу каждому задачи, пусть работают. Может, кому повезет с ослабевшей безопасностью на территории крепости. 200 лет не шутка. Если бы люди были на борту, крепость бы сейчас как новенькая была. Но и скины заменить специалистов просто не в состоянии. Проснулся я ближе к вечеру, судя по внутрикорабельному времени. Накинув скаф прямо на местный комбез, сходил в ангар к фрегату. Я вчера слишком устал, чтобы разложить имущество как нужно. Проверил, как идет взлом дешифратора, и, оттолкнув в сторону круг оборудования по локальной силе тяжести, прихватил с собой блок компазов складом арсенала СБ и вернулся на борт флотского транспорта. Тут у программиста имелось свое рабочее место, между прочим, неплохо оснащенное, хотя и законсервированное. У прошлой команды этого специалиста в наличии не было. Проведя расконсервацию, я занялся вскрытием компазов складом. 5 часов убил с перерывом на обед. Быстро, потому что сам работал. Я часто менял алгоритмы взлома, используя разные программы. Тот же дешифратор я мог бы взломать в 2 раза быстрее, чем это сделает планшет. Только не спать 2 недели, постоянно контролируя ход взлома, извините, тяжело. У компа оказалась на удивление расширенная память, причем хорошо забитая. Терабайты информации, 10% всего свободно. Устроившись поудобнее в небольшом кабинете программиста, я приступил к изучению. Информация с опутанного проводами компа выводилась на большой экран визора, закрепленного на стене. Сам кабинет я изолировал, чтобы судовые и скины не смогли подглядеть, что тут происходит. Не все им можно и нужно знать. Под полный контроль я их еще не взял, и подчиняются они постольку-поскольку. Работал я с компом через медицинский планшет. Напомню, что два других заняты взломом. Один над дешифратором трудится, второй над боевиком. Даже четвертый к этому делу привлек, тот, что принадлежал технику этого ремонтного дока. Подчистил его, залил нужные программы, и тот теперь ломал все планшеты и коммуникаторы, что я смог собрать в эпопее по взлому арсенала СБ и при возвращении. Может, тоже интересная информация выплывет. Кстати, этот планшет тут же в помещении взлом другого планшета производит, под рукой, можно сказать. К чему я это говорю? Только начал копаться в памяти компа арсенала СБ, как тот известил писком, что взломал один, так что я перекинул его на второй планшет и, наконец, вплотную занялся компом. Задав поиск по поводу дешифраторов, почти сразу нашел нужные файлы. Они не были зашифрованы. Здесь были документы на 18 дешифраторов. Где еще 3? В арсенале их точно не было, я все вынес. Значит, на момент атаки эти 3 дешифратора находились в головном офисе СБ на территории крепости. У них там был свой мини-арсенал. Может, дежурная аппаратура? Вдруг что вскрыть или взломать нужно срочно? Коды были ко всем дешифраторам, что уже радует. Гора с плеч. Столько времени экономлю, а оно не резиновое. Фиг его знает, сколько крепостям осталось. А пока они существуют, ситуация в системе более-менее нормальная. Черные особо не наглеют. Это меня устраивает. Им именно крепости нужны. И, как я понял, особенно то, что на их складах. Привести крепости в порядок действительно несложное дело. Кстати, у них есть та особенность, которую монополизировало захваченное королевство – подвижные щиты. Я в них теперь отлично разбираюсь, как оператор защитных систем. Сейчас объясню подробнее. Корабельные и редкостанционные щиты, которые применяются для защиты космических объектов, спасают как от метеоров, так и от обстрела. Это всем известно, и ими все пользуются. Однако есть различия. Обычные щиты, оборудование которых производят на заводах разных государств и анклавов, растягиваются на весь корабль или станцию, что вполне позволяет защитить его с разных сторон. Однако при всех плюсах есть и минусы. Такие щиты сбить можно на раз. Просто усилить обстрел в одном месте и готово. Задача плевая. Конечно, лет 200 назад уже были такие щиты, что можно усиливать со стороны точки обстрела, беря энергию с других сторон. Это помогало дольше продержаться, но это максимум, что удавалось выжить ученым других государств. А в бывшем королевстве сделали стремительный скачок вперед. Кстати, это произошло там, внизу, у меня под ногами, в одном из исследовательских центров. В общем, они дошли до того, что защита теперь стала куда серьезнее. Правда, и к подготовке операторов защитных средств стали требования повышаться. К счастью, я как раз владею нужными навыками на уровне профессионала. Последние методики по подготовке и опыту. И это все к тому, что оборудование защиты захваченного королевства действительно было инновационным. Для примера возьмем двух девушек. Обе спортсменки. Одна, что пользуется защитой, произведенной вне королевства, просто надула вокруг себя шар защиты и стойко терпела удары минут 5, пока он не лопнул. Дальше последовали добивающие удары с брызгами крови. Недолго продержалась, да? А другая девушка использует оборудование, произведенное в королевстве. Представьте теннисный корт, девушку с ракеткой в руках, которая и является виртуальной защитой. В нее с силой бьют теннисными шарами со всех сторон. Сотнями. Но девушка, развивая немыслимую скорость и крутясь на месте, просто отбивает все мячи снаряды. Причем умудряется это делать так, чтобы летели они точно в того, кто запустил. А если шаров, что по ней бьют, станет 1000? 5000? Тут у нее появляется сразу 10 рук с ракетками. Результат тот же. Так что оператор защиты сможет оперировать ею так, что ни один снаряд или ракета просто не долетит до корпуса корабля. Это хороший оператор. Кстати, в тренажере я достиг результатов управления сразу 3 щитами. Ракетками, если кто не понял. Можно и больше. Лучшие операторы и 15 сразу могли оперировать, но это приходит с опытом. Надеюсь, наработаю его. Но это только на личном опыте, не в тренажерах. Проблема заключалась в том, что на момент нападения империи академии только-только начали выпуск таких специалистов юнг, всего 5-й год выпускали. Да и не на всех корабли были такими щитами оснащены. Новейшие, конечно, все с ними со стапелей сходили. Черным большой крови стоило уничтожить боевые корабли королевства, имеющие такую защиту, Со слов пленного пилота, уничтожили в основном корабли с обычной защитой, а такие до конца держались и уходили к соседям, пересекая границы. Может, процентов 5 кораблей с подобными щитами удалось уничтожить, но такой кровью, что еще бы немного, и имперцам пришлось бы бить тревогу. Воевать было бы нечем и некому. А бывшие граждане королевства разлетелись по разным государствам и жили там. Сейчас там жили их потомки и редкие старожилы. Ну и те, кто омоложение прошел, но таких немного. Если из дворян, кто или аристократов имел большие счета в банках. Дорогая процедура. Черным не удалось взять рабочие образцы подобной защиты, чтобы скопировать. Для этого им и нужны крепости. Флотские 170 лет назад не зря так долго держали фронт. Все, что можно, беженцы перед уходом уничтожали. Да и сами флотские этим тоже занимались. Специальные команды были. Поэтому надежды императора не оправдались. Да, захвачены планеты и рабы, но практически без производственной базы. Мизер достался, да и то не военные. Мой фрегат был оборудован новейшей аппаратурой защиты, и я был проэкзаменованным оператором, так что смогу ею воспользоваться. На транспорте обычная защита, чуть лучше, чем у других государств лет 200 назад, но по сути, как у всех. Думаю, именно поэтому экипаж и не смог отбиться от электромагнитной ракеты. Я бы, например, с той защитой даже не подпустил бы ее к корпусу Киспа. Я нашел в компе все коды к диверсионным дроидам и ко взломщикам. Заряжу и использую. У меня для всего этого оборудования много работы. Для компов, диверсионных бронескафов, разного оборудования, вооружения, коды тоже были. В общем, все у меня на руках. Дальше я залез в другие файлы и копался в них почти 2 часа, пока не наткнулся на интересную информацию. У меня чуть руки не задрожали, когда разобрался в сути дела. Крепость, в которой я сейчас был, находилась на орбите одной из планет королевства, расположенной неподалеку от границы с империей. Кстати, там еще 2 крепости было из тех, что сейчас неподалеку висят. Их все сюда доставили. Слишком опасность распространения вируса была велика. С перепугу всех дернули, оголив границу и защиту планет. Через 3 десятка лет это ударило по ним же. Ладно, это дело прошлое, я о другом. СБ по своей линии приобрело малую флотскую шахтерскую станцию под свои нужды. Новейшую на тот момент. Военную, со всеми производственными комплексами, заводами и обороной. Но не максимальной комплектацией. В общем, ее хотели по своим делам разместить в ничейном космосе. Какие-то там делишки обделывать. Чуть позже, думаю, ее провели бы по спискам, как уничтоженную пиратами. Втихую списали, ну и дальше использовали в своих целях. Намеки на это были. Шахтерская станция прибыла в систему у границы, ее разгрузили на один из больших складов крепости, однако подготовиться к отправке и разворачиванию в ничейном космосе сотрудники СБ не успели. Крепость срочно перекинули сюда и оставили. Так что станция до сих пор на борту крепости, причем реально новейшая на тот момент только с заводских складов. В общем, она новенькая. А с учетом того, что как корабли или суда, такие станции при должном обслуживании могут эксплуатироваться без проблем до 1000 лет, мне эта станция нужна. Я сразу же изучил, сколько контейнеров на складе и какие размеры у них. А закончив расчеты, довольно улыбнулся, с облегчением откинувшись на спинку кресла. В трюм, если там ничего не будет. Станция в разобранном и свернутом виде войдет, но только она. Если я еще что хочу взять, то только на внешнюю подвеску. Кстати, изучив сопроводительные документы, я к своему удивлению узнал, что эту станцию доставила в систему крепости как раз это самое транспортное судно, на борту которого я нахожусь. Это просто случайность, что после года разлуки Кисп с этой крепостью снова встретились, только уже в этой системе. Похмыков, я узнал, на каком складе находится шахтерская станция, и сделал пометку в памяти. Станцию я точно беру. Фактически это как свой дом, который можно перевозить с собой. Благо, было на чем. Кто же от такого откажется? Подучу базу инженера по станциям, благо она есть. И готова. Соберу ее на месте. А техник у меня и так есть. Жаль, что у меня не было знаний по управлению такими крепостями. Некоторые из них самоходные и могут уходить в гипер. Та, на борту которой я был, точно такая. Сама сюда прибыла. Иначе прибрал бы кто. Только вот гипнограмм по таким специальностям просто не существовало. Учили уже состоявшихся пилотов через нейросеть с помощью баз знаний. Еще немного поработав с компом, я скинул на свой планшет коды ко всему оборудованию, что вынес из арсенала СБ, и, облачившись в скаф, направился в ангар к фрегату. Пора приводить дешифраторы и взломщики в порядок, заряжать их от дроида. Они все на аккумуляторах работают. И пускать в дело. Медлить не стоит. Теперь планы так увеличились с новой информацией. Даже не знаю, успею ли все это сделать. Ну а перед уходом, понятно, нужно брать по максимуму. Глупо отказываться от таких ништяков. Жаль только, что транспорт средний, а не большой. Правда, большими я управлять пока не могу. С этим-то с трудом управлюсь. Но ведь это вопрос времени. Нужные гипнограммы у меня были. А ведь я пока еще не осмотрел оставшуюся треть ремонтных мощностей крепости. Правда, большегрузных кораблей там не может быть по определению. У крепости просто нет таких ангаров и доков, чтобы их принять. Но может еще какие находки будут. У меня по примерным прикидкам половина внешних подвесок транспорта пока еще свободна. Покинув борт Киспа, я долетел до шлюзовой и, пройдя ее также в ручном режиме, осторожно выглянул в коридор, когда створка ушла в сторону. Не просто выглядывал, да и фонарем не пользовался. Я уже разработал методику движения. Высовывал наружу бинокль, с помощью него осматривался на предмет неожиданностей, картинка шла на планшет, и уже потом, убедившись, что никого вокруг нет, выбирался сам и двигался к цели. Честно говоря, напрягало то, что коридор, которым постоянно приходилось пользоваться, как бомба замедленного действия. Обязательно, если требовалось покинуть док с транспортом или ангар с фрегатом, где я чаще всего бываю, приходилось разрабатывать чуть ли не войсковую операцию, чтобы перемещаться между ними. А по-другому никак. Коридор я пока не контролирую. Чуть позже подключусь к местной сети наблюдения и контроля, отрезав ее от управления корпусных эскинов. Они все равно ею не пользуются. И переведу на эскины транспорта. Пусть контролируют и докладывают о нештатных появлениях тут чужих дроидов. Это чтобы меня со спущенными штанами не застали, что тоже вполне реально. Долетев до створок и шлюзовой в ангар с фрегатом, направился к длинным рядам добычи из арсенала СБ. Дальше началась кропотливая, но такая нужная работа. Если вы думаете, что я сразу принялся подключать взломщиков и диверсантов к моему помощнику, заряжая их, то зря. До этого не сразу дойдет. Да и вообще, несмотря на коды, управление этими дроидами требует изрядных ухищрений. Первое. Даже если я введу коды, чтобы взять их под управление, они мне просто не будут подчиняться. Это техника СБ, а у них там совсем больные на голову по поводу секретности и усложнения перехвата такого ценного оборудования посторонними, а то и противниками. Когда-то до большой беды оперативник СБ, которому выдавали такое оборудование, дешифраторы или тех же дроидов-диверсантов со взломщиками, прежде чем двинуть куда-то по заданию там, где имеется связь, обязательно должен был активировать это оборудование. Это чтобы дроиды по своей линии связи СБ связались с эскинами этой же организации. Обычно у этих эскинов имеются номера дел без подробностей. В общем, при активации такого дроида или дешифратора, тот сразу же требует номер удостоверения оперативника и номер задания. Получив, связывается с эскином СБ, при этом используя даже местную гиперсвязь, если те находятся в другой системе. И если тот подтверждает, что все это есть, дроид идет в подчинение этому оперативнику. Если тот не проделал этих штатных обязательных процедур, то, отправившись на задание, он хоть что может делать с таким истуканом, подчиняться он ему не будет. Хоть гвозди им забивай. Ситуация схожая с нашими взаимоотношениями с эскинами Киспа. Разве что тем неограниченно подчиняются до тех пор, пока связь со штабом флота не появится. А тут серьезное дело. Все же оборудование СБ. Обо всем этом я знал из гипнограмм по программированию и взлому. Даже нашел возможную лазейку. Но мои знания пока были поверхностными. Тут нужны гипнограммы СБ по тому же направлению. Причем они у меня есть. Выкупил у жестянщиков на развалинах Академии СБ. Но времени их изучать просто не нашлось, хотя там своя специфика по взлому и знаниям, псионикой увлекся. Однако, думаю, и моих военных знаний хватит, чтобы подчинить себе это нужное и ценное оборудование. Так что от входа я полетел к дешифраторам. Развесил фонари, два с собой прихватил, чтобы источники света были, и включил прожекторы дроида, чтобы тоже помогал мне с освещением. После этого приготовил блок компа из арсенала СБ. Я оставил его у выбранного дешифратора и стал прокидывать кабели от компа до своего помощника. Мне энергия нужна, а пока неистощимый источник вблизи – это его реактор. Все подсоединив, в том числе и сам дешифратор, у которого началась зарядка, приступил к действию. А идея проста – использовать комп вместо эскина СБ. Предположу, что у компа из арсенала СБ имеются все нужные метки, просто я не мог это проверить сразу. Поиск займет не один день. А решил на шару попробовать. Когда дешифратор подзарядился, процентов на 10, отключил его от источника зарядки, чтобы та не мешала, и активировал включение дроида. Когда тот запросил коды, я скинул их ему. Те, что надо. У дешифратора был номер под крышкой, скрывающей панель управления. Перепутать сложно, кому какой. Несколько секунд дешифратор их сверял, после чего запросил личное дело оперативника и номер задания с кодом подразделения. Дал свои, с быстро сварганенным кодом из якобы удостоверения, номер задания и код подразделения, что располагалось ранее на этой крепости. Тот тоже принял, после чего отправил запрос на связь. Вот я ему и дал доступ к связи. А это комп из арсенала СБ. Кинул между ними кабель, чтобы могли общаться между собой. Как я и думал, у компа имелись метки, разрешающие проводить такую сверку. Хотя комп и не имел связи с кем-либо, однако метки завскладом на нем были. В общем, на компе у меня были копии якобы личного дела, к счастью, требовалась только лицевая часть со всеми допусками и кодами, а также номер задания и код подразделения. На компе была копия личного дела завскладом, вот я и слезал с нее, сварганив уже свое дело, только личные данные, должность и номера дел заменил. Я подумал, что на компе завскладом обязательно должна иметься программка по передаче такого оборудования в руки оперативника. Например, дело секретное, при котором связь таких дроидов и дешифраторов с эскинами СБ нежелательна, а у подобной организации это сплошь и рядом. Значит, должна быть у завсклада по умолчанию тропка, по которой можно обойти все эти препоны. Думаю, все эти данные имелись в секретных архивах и файлах. Не ко всему я имел доступ на компе, не успел взломать. Так что провел сверку с тем, что я дал ему по запросам самого дешифратора. Тот подтвердил, что он теперь подчиняется мне в течение 2 недель с этого момента. А именно такой срок задания был указан на компе. Сам писал. Вроде бы простое дело – взять под контроль эти дешифраторы и взломщиков. А вон сколько ухищрений пришлось провести, пока тот не подтвердил, что подчиняется мне. Даже не мне, а моему планшету. Я сделал метку в личном деле, что у меня повреждена нейросеть, и общаться с дешифратором буду теперь каждый раз через планшет. Причем оказалось, что такие ситуации бывают. У дешифратора прописана программа по общению с оперативниками через планшет. Опять препоны. Кстати, я о них не знал. Вот и пришлось экстренно менять в личном деле некоторые данные. О той же нейросети, имевшей повреждения. Теперь, чтобы дать дешифратору какое-нибудь задание, я должен ввести произвольный код. Тот сам мне его выдавал перед тем, как я буду отключать от него планшет. То есть, например, дал я ему задание, а перед отключением тот отправляет мне на планшет код, который сам выбрал для следующей связи. Код одноразовый, потом мне следующий выдадут. Ну, СБшники, ну, затейники, совсем повернулись на безопасности. Хотя попади кому в руки такое оборудование, плохо будет. Не зря те так тряслись над ним и устроили драконовские меры безопасности. Но все же смог договориться и дать первое задание. Перед отключением получил следующий код для связи с дешифратором, так что дыры есть, хотя и очень мало. Жаль, что юнги СБ, а у них были свои юнги, не имеют доступа к такому оборудованию до установки нейросети. Их обычно в других направлениях используют. Иначе я бы попытался взять под контроль дешифратор, представившись юнгой. Тут как-то легче управлять. Хотя юнгам особо скидок в королевстве не делали. Также службу тянули, как и все. Как выяснилось, это еще не все препятствия по работе с дешифратором. В СБ ведь тоже не дураки. И дать приказ на взлом собрата я ему просто не мог. Не подчиниться. Это попахивает предательством. А закладки у дешифраторов таковы, что он мог отказаться мне подчиняться. Но, к счастью, об этом я знал из флотских гипнограмм по взлому. Вдруг предатель завладел дешифратором и решит расширить список оборудования под своим контролем. Не выйдет. Дешифратор просто не будет взламывать оборудование, приписанное к одному из подразделений королевства. Нужны дополнительные коды задания, разрешающие это. Я их сделал. Более того, сделал метку, что это оборудование как раз было захвачено противником и перепрограммировано. Нужно сделать обратный ход, взломать ставшие чужими дешифраторы. Я сбросил тому номера двух дешифраторов, что стояли рядом, точнее висели. Тот сначала направился к моему помощнику, я его отметил как источник энергии, и встал на зарядку, а позже возьмется за взлом двух дешифраторов. По очереди, конечно же. Так что пришлось головой подумать, чтобы все это провернуть, но, к счастью, сам дешифратор подтвердил получение задания и встал на его реализацию. Сейчас зарядится и по очереди взломает оба дешифратора, указанных мной. Этого пока хватит. Кстати, каждый будет взламывать примерно около суток. Вот такая разница между моим планшетом с отличным набором программ по взлому и специализированным дроидом. Месяц по сравнению с сутками. Оставил дешифратор в ангаре еще часов на 6 заряжаться. Дальше сам знает, что делать. Можно через пару дней заглянуть и получить коды к этим дешифраторам, тогда они уже станут моими полностью. Можно будет давать задания без этих слегка маниакальных мер безопасности. Вернувшись на борт транспорта, я занялся своими делами. Где заявки и скинов выполнял по легкому ремонту или обслуживанию, а где и сам работу находил. Вскоре у меня будет целое стадо взломщиков и диверсантов, и их нужно направить на взлом и скинов крепости. Просто так скопом не отправишь. Тут нужна система. И для одновременного захвата нужно рассчитать работу каждого дроида-диверсанта и взломщика, чтобы они просто не мешали друг другу. Вот я и составлял алгоритм их действий. Кто-то должен выводить из строя энергосистему, кто-то ремонтников, кто-то вскрывать диспетчерский модуль и особенно бронированную капсулу, в которой находятся искины. Ну а кто-то займется самими искинами. Причем к каждому нужно направить отдельного взломщика, чтобы шел единовременный взлом. Иначе другие искины помешают этой работе. К счастью, у меня приличное количество. 28 взломщиков и 12 диверсантов. Так что есть из кого выбирать. Диверсионные дроиды для того и нужны, чтобы запутать искины и оттянуть их силы в сторону, пока взломщики спокойно работают. Мне потребовалось трое суток, чтобы написать нормальный алгоритм работы. Я тестировал его на своем компе в кабинете программиста так и эдак и часто находил дыры. Приходилось думать, как их закрыть. Закрывал и тестировал дальше. В общем, на третьи сутки все было готово. Я лишь раз отвлекся, когда ходил в ангар с фрегатом. Получив на планшет коды к взломанным дешифраторам, я запустил обоих, дал им подзарядиться от своего универсала процентов на 5, хватит для запуска и получения задания, после чего ввел истинные коды. Коды, которые я получил из компа за складом арсенала СБ для обслуживающего персонала. Вторичные. По ним не все приказы можно отдавать, и не все дешифратор будет выполнять. Теперь я получил на планшет уже первичные коды, что позволяет мне стать его владельцем. Ведь в личном деле указано, что я военный программист, взломщик СБ. Суть задания – взломать вражеские скины, перепрограммировав их. Вот мне и выдали после взлома первичные коды. А у взломанных других и не бывает. Вторичные создают уже программисты вроде меня. Для меня это мелочь. В принципе, для программистов обычная работа, так что я активировал оба дешифратора, ввел коды, сразу же сменил их, после чего, пока те одновременно стояли на зарядке, стал чистить их от закладок, оставленных программистами СБ. Часть закладок имелась еще с завода, так что я серьезно к этому делу подошел. Почти 6 часов потратил. 5 на одного. Там я разбирался, какие закладки имеются. Со вторым работал уже по протаренному пути. Я уверен, что не все. Нужны углубленные исследования. Но главное, что теперь они будут подчиняться только мне. Вот и все. Оба этих дешифратора я поставил на взлом диверсантов и взломщиков. По 3 диверсанта и 5 взломщиков на каждого. Больше пока смысла не было. Они и этих чуть больше 8 дней взламывать будут, если вообще успеют. Потом я вернулся к первому дешифратору, провел все необходимые манипуляции, снова дал ему разрешающие коды на взлом следующей пары дешифраторов. Ну и направился обратно на транспорт. Обидно, что программная закладка не позволяет этому дешифратору взламывать больше 2 дроидов за раз. Ничего, не мытьем так катаньем мы приведем их к послушанию. А этот дешифратор мне пока нужен. Но потом и его переведу под свою руку.